Встреча с лисом. Встретился с лисом, есть две новости. Одна плохая, о стрелке он знает мало, другая хорошая. Я получил информацию, что его брат Серым кличут, знает о стрелке больше. Серый, я так понял, километрах в двух на север, где-то среди свалки радиоактивных отходов в ангаре. Так что задача понятна – успеть с ним встретиться, пока он не перебрался в другое место».